daroma, Христос воскресе из мертвых, смерти смерть отдам, несущему на грехи даруна. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть отдам, несущему на грехи даруна. Так, хорошо. Значит, сегодняшняя наша беседа посвящена главе 11 книги Бытия. Мы немножко перепрыгнули. Вот. Ну, мы вообще будем не все, конечно, читать, да, подряд. А выборочно в любом случае. И сейчас мы переходим к главе 11. Это рассказ о Вавилонской башне, а также родословие Авраама. Рассказ о Вавилонской башне важен тем, что с точки зрения Священного Писания, это в некотором смысле начало и конец истории. Вот. Дело в том, что образность и символика этого рассказа о Вавилонской башне, о Вавилоне, она неожиданно, может быть, в каком-то смысле неожиданно, да, встречается и в последней книге Библии, это в Откровении Святого Иоанна Богослова или Апокалипсисе. Сейчас мы с вами начнем с конца. Это глава 17 Апокалипсиса, который говорится так. Правда, Вавилон там упоминается даже несколько раз. Сейчас мы с вами эти несколько упоминаний прочтем и затем вернемся от употребления символа к его начальному, что ли, начальному, исходному такому моменту, самому Вавилону. В 17 главе Откровения Иоанна Богослова говорится следующее. «И пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались, живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, то есть красном звере, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в порфиру и багряницу, то есть царскую одежду. Да? Порфира и багряница, царская одежда царей. Украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. И держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее, то есть на лбу, написано имя. Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Вот такую жену, на лбу которой, да, было написано, и это... Тут такой художественный прием, да, то есть художественный прием под названием парадокс, да, вот, для того, чтобы привлечь внимание, более ярко привлечь внимание к тому, что здесь описывается. Значит, у нее на лбу написано тайна. Как-то на лбу написано и тайна. Мы говорим, когда написано на лбу, это не тайна, а явь, да. И для всех совершенно явно. А у нее, оказывается, на лбу написано тайна, да. Вот таков Вавилон, что что у него на лбу написано, а никто не видит, и не слышит, и не знает, и не замечает. Да? Вот. И мы сейчас посмотрим, в чем этот Вавилон состоит, когда возвратимся к исходному моменту вот этого Вавилона. Вот. Это в 18 главе описывается таким образом Вавилон. Говорит так: «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал! Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она наполнила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее“». Вот. Значит, здесь тоже. И дальше еще говорится: «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову». Да, знаете, что такое жернов? Да, это такой круглый большой камень. Вот на Ближнем Востоке так использовалось. Это можно посмотреть в музее. Да, такой два камня. Один нижний, неподвижный, и другой верхний, подвижный. И он на штыре таком, на нижнем камне сидит, да, и еще одна дырка у него, куда вставляется палка, и туда вот, вот вокруг средней засыпается зерно, и потом вот так вот вращается, и потом оно мукой уже выходит по сторонам повсюду, да? Вот, можно это вручную делать, можно, если большой, то с помощью какой-то там животной силы, да? Вот, а вот такой вот жерновный камень, который растирает. «И один сильный ангел взял камень, подобному большому жернову, и поверг в море, говоря: „С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его“. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы». Вот, то есть культура Вавилона погибнет так же быстро, неожиданно и внезапно, как камень, который не только падает, но бросается ангелом сильным в море. Вот так культура Вавилона. Вот такое значение играет Вавилон для библейской, ну, что мы говорим, историософии, да, то есть философии истории. Ну, вот это такой символ, который проходит через все Священное Писание, да, начиная от первых глав, можно сказать, книги Бытия и кончая последними главами Апокалипсис. Да, такой вот Вавилон, как некий знак, как некий критерий, точка отсчета, какая-то такая вот точка отсчета. Да? Да, поэтому очень важно заниматься вот этой главой 11 Бытия для того, чтобы разобраться, что же это такое за Вавилон и как его узнать. Да? Для того, чтобы мы, узнавая тех или иных проявлениях, ну, вообще человеческой культуры, да, Вавилон, не пугались, когда он с шумом и как великий камень, брошенный сильным ангелом, может исчезать вдруг. Да. Ну вот. Теперь переходим к началу, значит, к 11 главе книги Бытия. И постараемся разобраться, что же там такое написано. Вот, как всегда, вообще, как вообще в книге Бытия, рассказы крайне сжаты. Вот, это очень, ну, вот, истинная поэзия. Да? Знаете, я уже говорил вам, по-моему, да? Такие отступления литературные я делал уже неоднократно, и в данном случае тоже хочу еще раз вам напомнить, что здесь речь идет об истинной поэзии, то есть о таком раскрытии сути и смысла действительности, которая, во-первых, истинна, а во-вторых, крайне спрессована. Очень спрессовано. Это не длительные, там целые тома Маркс, Энгельс и Ленин вместе взятые, да, 30 томов в библиотеке, а на протяжении немногих стихов вот сказано самое существенное, что раскрывает вот глубинный смысл происходящего. Такова поэзия и таково священнописание. Не случайно поэтому священное писание очень образно, поэтично. Язык символов священного писания необходимо изучать, к нему надо привыкать. Вот, такой длительный процесс, особенно для нас, вот, людей 21 века, да, и отчасти тоже вавилонской культуры. Сейчас посмотрим, в чем она точно состоит, вот она описывается. Да. Для людей вавилонской культуры нам трудно оперировать развернутыми образами. Да, мы в школе приучены оперировать другими понятиями, что ли. Да? Мы приучены скорее оперировать более плоскими, что ли, понятиями. Да, мы не привыкли к символическому мышлению, к поэтическому описанию реальности. Да? Мы привыкли больше к метеорологическим отчетам. Да, вот, описание, там, не знаю, метеорологических событий в стиле «буря мглою небо кроет» нам непонятно, да? Нам дай, там, какая погода на завтра, и вот, синоптики информируют. Вот, так мы приучены к реальности вообще относиться, да, синоптически. А поэтически мы не приучены в основном, по большей части, кроме тех, кто имел счастье, ну, соответствующие там уроки по литературе, похожие, вот, иметь хорошего учителя в этом отношении. Вот я не имел такого счастья, к сожалению. Да? Поэтому с трудом приходится осваивать то, что для других, может быть, кто имел такое счастье, совершенно естественный подход вообще к описанию, многослойному описанию реальности, вот так очень то, что, ну, вот, хорошее немецкое слово для этого «дихтум», да, поэзия по-немецки называется «дихтум», а слово «дихт», то есть плотно сложено. Да, в русском языке вот даже нет такого словечка хорошего для этого. Так, ну вот, значит, переходим, сейчас прочтем сначала. Это описание очень короткое, в нем всего 9 стихов, с 1 стиха до 9, 11 главы. Но я начну с двух последних стихов предыдущей главы, для того, чтобы, так сказать, повествование у нас шло более понятно. «Вот сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы на земле после потопа. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли...» Вообще, у вас есть Библия? Вы как-то не участвуете. Знаете, это плохо. Да? Вы должны иметь текст перед собой. Я вам говорил уже, да, что вы должны обязательно иметь текст, потому что на слух это воспринимать очень сложно. Пожалуйста, возьмите там, где-то запаситесь. А там зеленое есть, можно взять. Да, да, там можно взять. Да. Потому что без текста вы не сможете следить сейчас. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там, и сказали друг другу: наделаем кирпичей, обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Как всегда, в таких значительных местах книги Бытия повествование напоминает миф, напоминает сказку. Давайте там дверь закроем, а то шум. Перед глазами встают картины величайшей башни. Но мы сейчас с вами увидим, что не башня стоит в центре этого повествования. Ну, начнем. Первое. На всей земле был один язык и одно наречие. Значит, если мы смотрим на текст оригинала, то постараемся это передать более дословно. Здесь говорится так. «И было вся земля, губа одна и слова одни». Вот так можно передать дословно текст, еврейский текст этого первого стиха. «И было вся земля», тут бы мы поставили тире, «губа одна и слова одни». Был ли это язык? Да, мы говорим к языку человеческому, да, употребляем то же слово, какое мы употребляем для органа речи. Да. Что-то аналогичное происходит и в еврейском языке. Да. Но там только не язык, а губа. Вот. Мы говорим язык как орган речи, одновременно это же слово относится и к языку как совокупности слов и грамматики. Да. Вот. У них это губа. И слова одни. Был ли это один язык? Скорее даже нет. Вот, скорее даже нет. Поскольку перед этим, вот я специально прочитал последние стихи 10 главы, тут написано так. «Вот сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы на земле после потопа». Тут уже упоминаются некоторые языки сынов Симовых. Вот, посмотрим. Вот, там, правда, в отношении языков употребляется еврейское слово «ляшон», которое, ну и по сей день обозначает язык. Вот, это действительно язык в смысле разговорного языка. Вот, в предыдущем, в 31 стихе предыдущей главы. Здесь же употребляется слово «сафа», вот, которое, ну, вообще-то обозначает губа. То есть какой-то у них был общий способ, единый способ общения, да, некое общение, единое общение у этих людей. Да? Единое общение. И одни слова. Да, это великое единомыслие тут показывается людей Вавилона. Великое единомыслие. Кто же это были такие? Что это были за люди? Да, мы повсюду, вот в предыдущей главе, в 11 главе вы видите длиннейшее родословие, в предыдущей главе длинное родословие, да, 10 глава вообще-то, такое глава родословия, так называемая таблица народов. 10 глава, да, таблица народов. Вот. И в 11 главе, да, вот с 10 стиха начинается родословие Сима. Да, родословие Сима с 10 стиха. А предыдущая глава заканчивается родословием. И вдруг такая вставка, и мы ожидаем узнать, а кто же это такие? Кто они такие, эти люди, да, которые построили город и башню. Но интересно, что мы не обнаруживаем указания на то, кто это такие. Напротив, не только что мы не обнаруживаем указания на то, что это, кто это такие, но это как бы даже преднамеренно скрывается. Это какие-то они. Какие-то они. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. Все-таки это не сыновья Синаар, потому что они нет. Неизвестно, чьи это сыновья, никакого родословия у них нету. Вообще родословие и присутствие родословия – это свидетельство сохранения в вечности, вот так скажем. Да, если у кого родословие есть, тот человек, да, тот настоящий сын своего отца, отец своего сына там, и так далее. Да, то есть тут некая преемственность поколений и Божье присутствие в преемственности поколений. Да? Почему у Христа такое родословие настоящее дается Матфеем, да, и Лукой? Преемственность поколения. Это то, что в Библии, это такой библейский, один из библейских, развернутых библейских символов. Да? У кого есть родословие, тот человек. Да, вот если мы почитаем, скажем, предыдущие главы, то мы увидим, что у Каина нет родословия. Да? Ну, ни у него, ни у его потомков. Да? А у других есть родословие. Нигде не говорится, например, нигде не рассказывается. Вот родословие сынов Каина. Нету такого. Не, ну, понятно, да, да. Но нету родословия, в смысле, у всех, у них тоже, они тоже от кого-то родились, не с луны спали, да? Понятно, что теоретически есть. Но дело не в теории, а в том, как Библия пользуется символом. Да? Ну, да, да, да, он исключается как бы из рода человеческого, да. А вот так. Именно должен быть от начала родословия. Нет, не обязательно, но должно быть родословие. Да. Вот в книге Бытия 10 таких вот родословий дается. Да. Не, ну подожди, ну мы сейчас про сейчас не говорим. Мы говорим исключительно только про образность Священного Писания. А может быть, те, которые двинулись, в еврейском языке имеют какие-то? Нет. Я специально поэтому взял тут вот еврейский текст, да, смотрю на него и вижу. И было, двинулись с востока и вселились в долине Синаар, в долине, в земле Синаар, да? Вот так вот, и было, двинулись с востока и вселились в земле Синаар, и все, да, без всяких, какие-то неизвестные они, значит, двинулись с востока, восток с точки зрения символической, символики, географической символики, да, и география играет символическую роль. Она пронизана вот такой символической географией. Да, например, если мы в Евангелии всегда, без исключения, читаем «и взошли в Иерусалим». Да, в Иерусалим всегда все восходят и никогда не идут, и не спускаются никогда, да, всегда восходят наверх в Иерусалим. И это не только потому, что он действительно физически расположен на холмах, и со всех сторон к нему нужно подниматься, да? Но в этом присутствует и, как сказать, вот такая физическая символика Библии. Да, мы в Иерусалим всегда мы восходим. В священный город люди только восходят. Да, почему наши храмы всегда строятся наверх, а не никогда вниз? А нет ни одного храма, кроме одного единственного на земле, которым мы спускались. Правильно? Да. Это не случайно. Не просто так, а для того, чтобы выстроить физическую сторону нашего бытия. Правильным образом построить. А? Что? Правильное не понял. Боль, боль, подсвечник, прям свеча. А что вы сделали, прям вот совсем прям не что-то совсем. Да. Да. Нет, как раз библейская география, она насквозь символична. И разные земли разное всякое означают, конечно. А, ну, Иерусалим означает средоточие святости и Божьего избрания. Вот так. Да, и вообще святая земля, земля, текущая молоком и медом, она имеет свое важное такое символическое значение. Ну, вот. В поэтике, я бы так бы назвал, поэтике Библии. Нет, нет, нет, нет. Галилея очень цветаста, и там мед, а Иудея полупустынна, там пасутся стада и дают молоко. Да, так это идет. Да. Очень на ю... Нет, не скромно, очень, очень богато. Да, да. Да. Ну, это манна, еще там тоже символы, дойдем до них когда-нибудь, год через три. Да. Получается, они шли с востока. Да. Эти шли с востока. То есть они повернулись к востоку задом и пошли на запад. Да, то есть до тех пор народы, вот Сима, Хама и Афета, пошедшие, да, они уже распространились по земле. Какая-то их часть ушла от Арарата, Арарат, да, куда-то далеко на восток. Вот. И потом они, повернувшись спиной к востоку, пошли на запад. Некая такая вот миграция произошла, миграция с востока на запад, какие-то они. Значит, они, сейчас мы увидим, без царя, да, вообще-то в то время было царство, ну, монархия в основном, да, эти без царя, без священства, и очень целеустремленные, с единой губой и едиными словами, да, пришли с востока. Нашли в земле Синаар. Это междуречие. Вот. Равнину. И поселились там. И дальше мы видим, что у них чрезвычайно демократическое общество. Да. Они живут в демократическом обществе. Да. Не царь сказал им, да, не священник, не какое-то там жречество или... Царство им сказало делать то и сё, да? И сказали друг другу. Тут даже в еврейском тексте сильнее. И сказали человек ближнему своему: пойдем или приедите, вот так, приедите. Да, сказали, приедите. И сказал каждый человек ближнему своему: приедите. Сказали они все друг другу. Да, вот это, на своем этом едином, единой губой, едиными словами они говорили, да, в своем единомыслии сказали: приедите, наделаем кирпичей и обожжем огнем. Да, что же такое они, такое великое, вот такое все в своем великом единомыслии, единодушии, такое что-то они такое задумали. Кирпичи задумали. Во. Задумали кирпичи. Да. Тут даже сильнее сказано, значит, приедите с кирпичим кирпичи и обожжем их жогом. Вот так, такие вот повторения однокоренных слов. Да? Ну, так по-русски нельзя сказать, да, поэтому тут наделаем кирпичей. Но слово кирпич... На еврейском. не льбина, ливеним. Да? Кирпичим, кирпич. Не срифа, ли срифа. Обожжем их жогом. Да? От этого слова серафим, кстати, да? От сараф. Жечь огонь. Да? Не срифа, ли сриф, ли сриф, ли срифа. Обожжем их жогом. И вот они этим единым своим действием, какой у них, сказать, идея появилась, такая могучая цивилизационный проект, да, с кирпичим кирпичи, обожжем их жогом. Да. И что же они решили? И стали у них кирпичи вместо камней. Вот интересно такое, странное, ну, для нас вообще непонятно, конечно, замечание. Чего нет, ради этого присутствует? Раньше были камни, видимо. Ну вот, сейчас да, уже кирпичи. Правильно. Вот сейчас мы посмотрим, в чем же отличие. Да, и какое символическое значение этого отличия. Да, и почему Библия об этом упоминает. Да. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. Значит, какой... На тот момент мы имели какое описание какого другого великого строительного проекта перед вот этим Вавилоном. Да? Какой другой ковчег. Ковчег, совершенно верно. Да? Великий строительный проект. Да? И Ной, никогда не видев никаких ковчегов в своей жизни, да? В течение многих лет из своей души вообще, да, так вот извлек. Это чрезвычайнейшее произведение из, как там говорится, из четырехугольных бревен. Да, он четырехугольные бревна приладил друг к другу. Да, вот, крестообразные такие бревна приладил друг к другу. И осмолил их снаружи и изнутри. Вот смола у него там тоже присутствовала. Значит, получился ковчег, спасительнейшее такое вот плавучее сооружение, которое не корабль, да, там, как там он описывается, вообще никакой не корабль, он никуда не может плыть. Да. Он может только болтаться на поверхности, и то, если он хорошо построен. Если он плохо был бы построен, если бы Ной не был великим художником и духа, да, то этот ковчег бы тут же перевернулся бы, да, поскольку он был трехъярусный, очень большой. Если бы он был построен, да, без всяких испытаний, не Ноем, а просто вот таким вот каким-то они каким-нибудь, да, то он бы просто перевернулся бы сразу. Вот. Как только вода поднялась, он бы кувырк и куда-нибудь на бок. Да. Вот. Но нет, со всеми там зверями, которые были на трех ярусах располагались, да. Но нет, вода пришла, и ковчег поднялся и поплыл. Куда ему Господь велел плыть. Вот такой великий, таинственный образ Христовой Церкви. А там у нас там он вообще многоярусный тоже символ. Этот ковчег, он такой многоярусный символ Церкви. Да. Спасение в Церкви. Вот. Значит, здесь второй цивилизационный строительный проект мы видим. А смола просто нефть. Там же это ж междуречье, ну, да. Это Ирак. Ну, ее доставали из-под земли, да. Тогда тоже умели копать землю. Да. Доставали и нефть как-то, видимо, использовали. Вот. Значит, что же получается, какое открытие сделали вот эти они? Единомысленные, единодушные они. Они сделали открытие, что из элементарных двух веществ, да, можно делать все, что угодно. Все, что угодно. Вот. Это был великий прорыв, можно так сказать, в изобретательстве человечества того времени. Да. Можно обжигать кирпичи и известь, земляную смолу каким-то образом использовать вместо извести и строить из нее все, что угодно. Вот из таких двух элементов, да, которые таким образом бы друг с другом соединялись несоединимо, да, поскольку если мы кладем ну, кирпичи, и здесь кирпичи, и здесь кирпичи, и здесь кирпичи, и здесь кирпичи, и здесь нет, нет, все, нет, ничего, это тупо. Не, ну без человека, без воды, без воздуха, без космоса. Я тебе о символике говорю, а не о физике. Да. Да. Понятно. Ну, земляная, земляная смола, это, скорее всего, нефть. Да. Что? Они придумали. Это были великие изобретатели. Да, великие изобретатели. Они изобрели нечто, из чего можно было автоматическим процессом построить все, что угодно. Город, башню, до неба, с неба и так далее. Нет, нет. Нет, про Бога тут ничего не говорится, напротив. Да, напротив. Бог при этом отсутствовал. Библия это описывает таким образом, что Бог отсутствовал. Да, для того, чтобы ему поприсутствовать, ему пришлось сойти. Да, но в этом проекте Бог полностью отсутствует. Да, он отсутствует. Да, чтобы узнать что-то про проект, ему пришлось сойти. И сошел Господь посмотреть город и башню. Да? То есть ему пришлось сделать некое решение принять, да, для того, чтобы увидеть, что они там делают. Да, так это Библия описывает, она специально это так описывает, не случайно. Да, для того, чтобы показать, что делали они это все совершенно без Бога. Да, это был такой вот прекрасный, изобретательский, суперумный, безбожный проект. Вот, такие вот изобретатели, общественники, нашли некий ключ к универсальному строительству, да, универсальному изобретательству. Причем ключ это таков, что, ну, во-первых, да, если его опять контрастировать, я не случайно вспомнил про Ноев ковчег, да, потому что одно дело конструкция деревянная, да, когда живое дерево друг к другу прилегает, да, и обмазано смолой снутри, снаружи. Да. А другое дело кирпичи. Значит, кирпичи берется глина, обжигается, она становится мертвая, но очень полезная. Да. И между кирпичами кладется вот эта известь. Да. Таким образом, кирпичи скрепляются. Да, из них, можно говорю, построить башню до небес. Да. Они скрепляются. Но друг с другом они совершенно изолированы друг от друга. Да, это принцип цивилизационного строительства Вавилона. Да, чтобы кирпичи были полезны, но раздельны. Да, никто друг с другом, как никакой кирпич с другим кирпичом, никакого общения не имеет. Да, вот они подходят, они работают, они действуют, так сказать, да, по проекту. Они осуществляют генеральный план и задачу. Да, но это не дерево тебе, которое ложится друг к другу, досочка к досочке, да, четырехгранные бревна, да, а это кирпичи, они изолированы друг от друга, но универсальны в своем употреблении. Так, и дальше читаем. «И сказали, приидите, построим нам город и башню, и ее голова в небе». Вот так дословно, да? «Построим нам город и башню, приидите». И сказали, да, вот тут читаем дальше, 4 стих. «И сказали, приидите, построим нам город и башню, и ее голова в небе». В небесах даже, точнее, поскольку небо на иврите всегда множественного, точнее двойственного числа. Это неосторожно было с их стороны в сферу не их зайти. Нет, нет. Это следующая стадия развития цивилизационного проекта. Да. Следующая стадия развития цивилизационного проекта. Башня, которая была задумана. Значит, во-первых, это город. Что из себя представляет город по сравнению там с деревней, да, например? Это, конечно, конгломерат всего чего угодно. Да, мы знаем, какие бывают города на свете. Сегодня мы с вами живем в цивилизации, которая очень любит город, которая ценит город, который, город, для которой является центром притяжения вообще всей жизни. Да? Вот. Мы не живем в цивилизации, которая ценит деревню и любит деревню, и для которой деревня является, земля является притяжением всей жизни, а мы живем в цивилизации, которую город играет центральную роль в жизни. Да, деревня играет, ну, если Бог даст, то вспомогательную какую-то, там, третью, десятую, пятнадцатую роль. Вот. А главную роль нашей цивилизации в технике, в финансах, да, в экономике нашей, да, играет, конечно, город. Вот. Вот, город – это конгломерат всего чего угодно. Он обезличивать человека, конечно же, да, он этим и в каком-то смысле и хорош, да, там, особенно человеку-иммигранту, вот такому с Востока, да, пришедшему, как мы с вами, да, город позволяет раствориться. Деревня, она не столь благоприятна для иммигрантов с Востока. Она, наоборот, там, за каждым глаз да глаз, все там друг за другом смотрят, все свои там, а чужих не хотим. Вот. А вот для таких вот пришельцев с Востока город как раз то самое и оно. И эти тоже, значит, для того, чтобы то самое и оно, их приедите, построим нам город. Вот. Но, конечно, очень интересно, какую же они башню в этом городе задумали. Да, город, понятное дело, вот из этих вот обожженных и друг с другом соединенных и несоединимых одновременно кирпичей. Да. Башню. Ну, тут в русском тексте написано «высотою до небес». К сожалению, это, ну, не передает, на мой взгляд. Вот, я тут в данном случае я ориентируюсь тоже на очень плотно ориентируюсь на Авдеенко, знаете. Вот если вы вас интересует более развернутые толкования вот первых глав книги «Бытия», то послушайте Евгения Андреевича Авдеенко. Вот сейчас я в последнее время его слушал, я во многом на него так сейчас стал ориентироваться, в этом, по крайней мере, да, поскольку мне кажется, что он, будучи таким филологом и прекрасным художником слова, он очень глубоко проникает в... Какого времени он? Авдеенко? Он, Авдеенко, это нашего времени. Нашего времени? Он живет до сих пор в Москве. Такой Евгений Андреевич Авдеенко. Вот, и у него есть беседы на книгу «Бытия», и вот, в частности, такой филологический и образный поэтологический анализ. Вот, значит, очень интересно, что же это такая башня, о которой говорится в еврейском тексте, что ее глава в небесах. Да? А что же это за проект такой башни? Ее же глава в небесах. А почему от небес начинаем думать о башне? Да, они говорят, построим нам башню, глава ее, начало. Слово «рош», еврейское слово «рош» обозначает глава, начало. Вот, например, книга «Бытия» так и начинается, «берешит», да, то есть «в начале». Да, вот это там тоже тот же корень, «рош», который здесь употребляется для башни, то есть ее начало, ее главная исходная позиция этой башни, да, она по библейскому рассказу находится в небесах. Значит, что же они себе задумали? Они задумали... Ну, начать с небес, но без Бога. без Бога. Бог, он, чтобы посмотреть на эту башню, которая голова в небесах, да, и начало в небесах, ему нужно для этого специально спуститься. А они без всякого Бога. Да. Так они как ее строили? Откуда, куда? Они ее строили в голове для начала. Они сказали, придите, построим башню, которая начало будет в небе, в небесах. Да? И начали строить идеальную, идейную башню идей для начала. Это наша идея сначала. Да? Что там начинается цивилизация с кирпичей, да? И переходит к огромной развернутой идее. Да? Вот. Значит, Вавилонский проект начинается с изобретательства и переходит к всеобъемлющей идее. Башня, да, которая начало в небесах, это, конечно, не только физическая башня, конечно, тоже физическая, да, и не важно, с какого конца ее строить, они умели строить с неба. Да. Да, да. Главное не в этом, куда кирпич положить, да, для них было. А главное, откуда начинается идея, откуда, как человеку построить абсолютное знание. Сначала абсолютное изобретательство, потом абсолютное знание. Это проект абсолютного знания, который здесь описывается. Такого знания, которого начало в небе, основание на земле, и все схвачено. И повсюду город огромный на всей земле, но они и на этом не останавливаются. Вот такие люди Вавилона на этом не останавливаются, поскольку, осуществляя, во-первых, стройку всемирную, во-вторых, идейный каркас, да, для того, чтобы и небо, и земля, и землю охватить этим, так сказать, идейным, всей сетью идей, да, они сталкиваются с огромной проблемой. Вот. Проблема лежит в человеке. Поэтому не башня стоит в этом в середине, в сердцевине этого рассказа, а в сердце этого рассказа стоит человек. Да, мы находимся, опять попали в Библии на одно из тех центральных мест, где речь идет о человеке. Например, Библия называется башней, знаете, башня – это вспомогательное. Но Библия в первую очередь занимается человеком. Значит, в чем же дело? Какое препятствие у них возникло, у этих вавилонцев, да? И этих они, которые пришли, и такой проект всемирного строительства и идейного охвата неба и земли развили, да? Проблема у них возникла в себе, да, что человек, когда осуществляет вавилонский проект, он сталкивается не с ограничением на Земле, не с ограничением в космосе. Да. Вот, скоро полетим на Альфа Центавра, вот мы на Марс только слетаем через лет, через 30-40, да. Но это мало же, правильно, что там Марс, вот, там, давай дальше. Да. Никаких границ у нас. Хорошо, что Господь нас задвинул на задворки галактики и Вселенной, чтобы мы не добрались, может быть. Но боюсь, что доберемся. Да? И дай нам волю, доберемся. Вот. Это изобретательство не будет предела. И природа человеку не предел. Да? Так Бог создал человека, что природа для человека не предел. Да? Природа не может поставить человеку границу. Человек способен преодолеть любую границу природы, потому что он поставлен Богом хозяином на этой земле. Он хозяин. Но свихнувшийся хозяин. Может быть, свихнувшийся хозяин. Да, да, да. У него голова в небесах. Да. Он хочет небо охватить своей головой и идеями. Да. Да. Но, тем не менее, некоторое препятствие ко всему этому делу оказывается. В чем же оно оказывается? Оно оказывается в самом человеке, это препятствие. А сам человек, осуществляя вавилонский проект, сталкивается с тем, что он сам является препятствием. Да? Тело его, душа не выдерживает, тело не выдерживает, долговечности не хватает. Ну, долговечность преодолевается сменой поколений, ничего там накапливается все там. Не обязательно одному и тому же Эйнштейну и придумать, и лететь сразу, да, он может и в третьем поколении, и в пятом, и в десятом слетать. Вот. Но сам человек, тем не менее, его тело, его душа оказываются для него же самого, Вавилонского, да, препятствием к дальнейшему расширению и дальнейшему вот осуществлению Вавилонского проекта по освоению неба и земли. Да? Вот. Это мы видим в следующих словах. Которые говорят так. И сделаем себе имя. Вот это знаменательные слова на фоне первых 10 глав, где очень часто, и это тоже не случайно, имеет глубокое поэтическое символическое значение, упоминается о том, как те или иные лица рассказа называют тем или иным событием или феноменом имена. Да? Вот Бог предстает, да, в первой главе Бытия. И назвал Бог твердь небом, а собрание вод назвал морями, а сушу назвал землей. Да? Вот. И тем самым Библия определяет, кто, так сказать, хозяин. Не всего, нет, не всего. Да? Адам назвал имя Еве, да, и назвал, когда вот Адам выслушал все, что Бог страшное сказал ему, да, как теперь будет осуществляться спасение человека. Да, Бог, когда изгоняет, помните, мы говорили, да, что Бог, когда изгоняет человека и его жену из рая, то объявляет им, как теперь будет строиться спасение. И когда Адам все это выслушал, да, как будет строиться спасение, да, что семя жены сотрет главу змея, вот, и что будут некие страдания и тому и другому наложены и так далее, то, вразумившись, первые его слова были, то есть не слова, а его первое действие, да, было именно речение. Да, тут тоже Библия, да, именно речение. И назвал, выслушав все это от Бога, да, и назвал Адам жене своей имя Ева, Хава, ибо она стала матерью всех живущих, да, назвал ее жизнь Хава. И вот эти названия, да, взаимные там наречения, да, или Адам называл имена животных, да, Бог подводил к Адаму животных и смотрел, как он назовет их, да, и как он Адам называл животное, так и было имя ей. Да, очень такой важный момент, да, во второй главе Бытия. Да, наименование – это знак хозяина. Да, вот если я тебя называю имени, ты будешь зваться Петр отныне. Да? Вот так, например, Господь говорит. Да? Да, ты будешь называться Петр. Это знак, что я тебя знаю до последнего твоего мозжечка в сердце. Да, все твою сущность. Я знаю, и ты мое дитя, так сказать, и мое создание. Вот, читаем в начале 5 главы книги Бытия. Читаем следующее. И сейчас вот уже переходим обратно к 11. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека. По подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек. Вот так Бог называет, да, Адама и Еву, их называет человек. Вот человек. Вот имя человеку называет Бог, да, после грехопадения, после всех там событий, называет Бог этой паре, да, имя человек. А тут по-другому, дорогие мои, да, мы видим. Адам. Адам. Адам. Да. Человек звучит Адам. Нет, нет, Адам, Адам, Адама это земля, почва, вот, и был земляной поставлен возделывать землю, земляной, землянин, вот сказали, да, землянин, да, землянин, да, это землянин, да, Адама, это почва, да, Адама. Житель земли. Житель земли, да, житель земли. Возделывать Адамова призван. Да, но здесь не так. Да, там Бог называет мужчине и женщине имя человек, а здесь не так. И сделаем себе имя. Да. Сами себе сделаем, овладеем своей природой. Да, вот тут они столкнулись с последним препятствием, да, что им мешало. Овладеть небом и землей. Сам себе мешал. Да? Мы сами себе теперь имя сделаем. Да? То есть проект по преодолению человека. Тут можно. Они о существовании Бога-то знали? Конечно. И но им это было все побоялись. Равно. А им было все равно. Это вот тоже да, типичный такой признак вавилонской цивилизации. Да? Они знают Бога, но им плевать в тот раз. Бог, Бог, боги, все это культура прекрасная, конечно, замечательная. У нас классные статуи Аполлона, Зевса, там, Христа, Будды. Все это прекрасная культура человеческая, мы это очень любим. Вот, в Бога веруем, конечно, и Будду, и у всех один Бог у нас. Вот. А вообще-то это все равно, по большому счету. Главное не в этом. Вот. А главное башня. Город на весь мир и башня с началом в небе. Вот это главное. И преодоление человека, чтобы мы себе назвали имя. Да, чтобы мы себе назвали имя, а не какой-то там бог там или кто угодно, да. Но сами себе наречем имя. Да, сделаем себе имя сами. Так? Да, сами сделаем себе имя, прежде чем распространим вот это все хозяйство вообще на все. Вот такой проект. Да? Он многоступенчатый. Хватить, да, да, да, да, да. Хватить все. Да, хватить все. Конечно, вот я об том же, да. И сделаем себе имя. Да, прежде чем распространимся по лицу всей земли. А вот так там. По лицу всей земли, да. Что под словом имя подразумевалось? Не имя, в смысле, там, Петя Вася. А да, конечно. Имя, да, нет. Имя великие, там, изобретатели. Или... Значит, ну, я вот как раз это пытался объяснить. Значит, наречение имени в Библии играет глубокое символическое значение. Наречение имени. Кто кому, в каком контексте дает имя. Да, если Бог дает имя земле, что это теперь земля называется, да, этим Библия хочет сказать, что человек не владелец земли. Да, что он хозяин, но он не может землю перевернуть. Вот она такова, что, вот, что хочешь, вот не можешь с ней ничего сделать. Не можешь там континентами управлять. Да? Или Вселенной там. Вот тут некоторые ограничения, конечно, есть, да, для человека. А и человек также. Человек тоже является неким ограничением для самого себя. Вот не можешь свою природу переделать. Не можешь стать, да, как Ницше говорил, нужно преодолеть человека. Вот это такой типичный вавилонский проект, да, Фридрих Ницше. Это такой типичный человек Вавилона, да, был. Вот очень честный, добрый, хороший человек был, честный, да нельзя, да? красный поэт, один из лучших поэтов немецкого 19 века. Да? Но вот такой вот абсолютно человек Вавилона. А он считал, что человека необходимо преодолеть, что сверхчеловек, да, übermensch, сверхчеловек, также будет смотреть на человека, как сегодня человек смотрит на обезьяну. Он какая смешная зверюшка, нескладная и замечательная. Да? Но, конечно, только как домашнее животное, вот, в лучшем случае, можно употребить. И Ницше считал, что человек столь же смешон, столь же несчастен, столь же дурацкое такое существо, и должно быть преодолено, и должен возникнуть сверхчеловек. Вот, это четко вот его философия Ницше в этом отношении, это прямо по Библии. Вот он на протяжении ряда толстых книг описал что, то, что здесь сказано в полуфразе. Да? «Сделаем себе имя». Бог сказал, ты человек, Адам и Ева. Они говорят, нет, мы сами себе сделаем имя. Сами изменим свою природу с тем, чтобы ничто не препятствовало нам развивать наш дальнейший вавилонский проект. Вот такое. И только так на это можно смотреть, знаете. Иначе непонятно, почему в апокалипсисе там Вавилон опять появляется. Если бы это было просто рассказ о большой стройке, то это не стоит того, чтобы через всю Библию проходило бы и до самого конца. Да? Нет, это не рассказ о большой стройке, а что-то, что ну вот в самой природе все время, этот проект, он все время возникает. Да? И вот после потопа он опять возник. И до потопа он, в каком-то смысле, там, правда, это очень прикровенно так, да? Но что-то такое там тоже было, что-то похожее, да, что привело к потопу. Да? Там тоже о городе, во-первых, Каин был первый, кто построил город, потом здесь говорится о сильных, издревле славных людях, как здесь это переведено, но это тоже не очень-то. Перевод, но это нужно вдаваться в подробности. Да, вот то, что здесь тоже опять кратенько очень так сказано, сильные, издревле славные, надо смотреть словоупотребление, и тогда возникает совсем другая картина. Да, что явно они тоже задумали тоже такой проект по преодолению человека. Да, преодолению человека. Вот, конечно, сегодня наша цивилизация, она тоже задалась без сомнения вавилонским проектом. Он уже где-то лет 300 вот с нами. Вот. Начался он также, когда некие пришли с Востока вот, и основали без царя и священства новую цивилизацию на американском континенте. Да. Для начала освоили технику, да. Затем распространили следующий шаг, это идейная башня от неба, от неба к земле строящаяся, да. И следующий, сейчас, по-моему, мы с вами сейчас вступили уже несколько лет назад, там, десяток лет назад, следующую фазу – это преодоление человека. Да, сейчас с огромным усилием человечество, вот это вавилонское, да, работает над тем, чтобы генетически и электронно перестроить человека. Это проект по мы сами себе имя, то есть свою природу, мы будем ею управлять сами. Но в Бога мы все веруем, даже на долларе написано, правильно? На любом долларе написано «Богу мы верим». God we trust. Да, на каждом долларе. На любых долларовых бумажках. In God we trust. Богу мы веруем или Богу мы доверяем, можно так перевести. Эксклюзив 2 доллара. Ну-ка, ну-ка. Вот, сейчас посмотрим, где это написано. Да, если не фальшивка, да. Нет. Что-то не видно. Может, на одном... А, вот, пожалуйста, вот. Да, видно. Вот, вот тут внизу, маленькими буквами. Что это фраза? Как звучит? В Бога мы веруем. Или Богу мы доверяем. Траст – это скорее доверие. Богу мы доверяем Богу. Вот. Но на самом деле, держись от нас подальше. Вот. Мы тебе доверяем, но только не лезь в наши дела. Так. И ты нам. Мы, да, и ты нам, да, мы сами тут справимся прекрасно. Вот, перестроим все и вся, человеку дадим новое имя и овладеем полностью не только внешней природой, но и своей собственной природой. Потому что иначе без этого граница стоит. Не может человек в космос, понимаешь? Надо его наполовину заменить микрочипами, вот тогда сможет. Иначе нам не долететь до Альфа Центавра, понимаешь? Если не так. Да. Вот. Да мало, конечно, мало, не какие альфа. Там надо бета и до самой омеги Центавра, понимаешь, все. И там будет мало, понимаешь, это все будет мало, все мало. Да, теперь становится понятно, почему Господь, сотворитель и называтель человека, да, то есть провидящий его сущность и определяющий ее, говорит, вот один народ и один у всех язык, то есть одна у всех губа, единомыслие, единодушие, да? И вот что они начали делать. Не просто стройку, из-за этого бы сходить с небес не обязательно из-за стройки, уж я точно вам говорю, да, и Библия бы такими вещами не стала заниматься, стройками. Вот что они начали делать. Они стали не только землю, не только небо, не только свои мысли, но и свое существо перестраивать, да, свою сущность стали перестраивать. И вот это уже Господь видит, что это уже погибель. Это уже погибель окончательная. Да, это уже предпотопное состояние. Да, погибель. И сказал, вот один, а? И не отстанут они от того, что задумали. А теперь понятно, что уж не отстанут. Да, вот как мы сегодня, да? Все говорят, там кризис, там экология, все. Никто не отстанет. Все. Пока Бог каким-то образом не вмешается, не сойдет, да, человек не отстанет от своего проекта. Да, нету никаких возможностей. Все, это встал уже на эти рельсы и катится до победного или до поражения. Да, уж точно. Упертые да нельзя, да. Да. Вот так вот. Да. Это Вавилон. Да. Это другое немножко, чем там допотопный Каин, там капельку другой момент. Да. Но вот в этом моменте преодоления человека, тут они сходятся. Вот эти вот, как это тут написано по-русски, сильные из древле славные люди. Да. Там надо, если читать более внимательно, да, и смотреть на исконный текст и словоупотребление библейское смотреть, да, то там совсем другая картина, да, становится, чем то, что по-русски звучит. Да, они явно тоже вот преодоление человека поставили во главу. Это какие-то уже не люди даже, да, были. Да, вот они что-то с собой сделали такое перед потопом, что сделало их вот этими сильными, да, это так по-еврейски гибарим, да. И нефилим. Нефилим и гибарим. Такие вот. И они что-то изменили, да. Они что-то такое сделали с собой, что они стали какими-то другими. Конечно, да, абсолютно безусловно. И эти тоже. Только они по-другому. Каин был против Бога. Да, он шел на восток. Да, то есть Каин, если вы помните, там говорится, он бежал от Бога и ушел на восток. То есть он такой противник, богопротивник. Да? А эти с востока пришли, все, у них восток за спиной, не вед, ничего мне не интересно, там in God we trust, и все в порядке. Но строим нового человека, будем строить. Вот, принимаем всех богов, давай их всех сюда, все это хорошие боги. Вот, все учат правде и разуму. И советский советский человек, это скорее Каин, понимаешь, Советский Союз, ну, в начале, по крайней мере, да, в начале. Против, так, пойдем на восток, понимаешь, там вооружимся и пойдем на восток. Да. Нет, буддисты, это все-таки они люди убежденные какие-то, религиозно убежденные, да, буддисты, религиозно убежденные люди, что-то. Эти, им плевать 100 раз на всех богов, они всех любят. И почитают. Только лишь бы они не мешали делать, что они задумали. это уже как-то пособие. Да, скорее, да, всех, да, вот это индуизм, скорее, не буддизм, а индуизм, да, все хорошие, да, только не трогайте нас, и вы все хорошие оставайтесь. Не надо спорить, вот эти все споры религиозные, у нас один Бог, в конце концов, что там мы будем спорить, давайте лучше башню строить, гораздо интереснее идеи развивать. А у них идея была? Конечно. Башню строить. А что за этим? Ну вот, это преодоление человека. Распространить свою систему идей. Ну как сегодня. Мне кажется, что это, я тут с Авдеенко полностью согласен. Да? Великий идейный проект на нового человечества, новой цивилизации. Да? Невиданный доселе. Доселе... А я думаю, они строили, конечно, они построили, город построили, башню. Но плюс к этому, за этим, что, понимаете, мы тоже построили космическую ракету. Но мы не просто, мы не как, понимаешь, муравьи строим космическую ракету, потому что это в нашей природе лежит, как вот у них лежит в природе муравейник построен. Они никуда не приползут, везде муравейник получается. Да? Вот. Это не то же самое, у людей не обязательно ракеты повсюду, где они только руки прилагают свои, да? Вот. А это ведь не в ракете дело, а во владычестве над миром. Вот проект. Это идея. Это, у муравьев нет никакой идеи. Они, у них, где их не собери, у них везде муравейник получится. Оно само собой так склеится. Да? А у человека идея на первом месте, которая с неба растет, у которого начало у этой идеи в небесах. Но я думаю, что это промысел Божий. Он же не должен нас держать на одном пункте. Мы сидим и сидим. Он же предлагает нам развиваться. Нет, но не в этом, не в этом смысле. Примитивные люди, никуда. Это же все новые пункти, и будет промысел Божий. Вот, видишь, это вот как раз идеология Вавилона. Да. Конечно, новые. Да, да, все, что против Вавилона, это зацикливание, примитивизм и сидение на одном месте, конечно, правильно, да. Естественно, а как еще сказать, как еще это, бороться с идеологическими противниками, их нужно... А то, что можно просто жить, это вавилонянам невдомек. Да. Можно просто жить, вот, общаться друг с другом, сидеть, да, на одном месте. Прекрасно друг с другом жить. А нет, если бы мы так сидели, так у нас никаких бы машин не было. Какой ужас. Мы без машин, да что бы мы делали? Конечно. Но кто он-то? А почему он-то он там хочет развивать машины? Да, вот. Даже и Бог сюда приплетен. Да. Да Бог не видит этого всего. Пока он не придет и не посмотрит, и не скажет, какой ужас, этот устроили и не остановятся, если им какую-то катастрофу не устроить. Мозги вот что. Не вправить. Да? И сошел Господь посмотреть. Да? Ему специально надо на это посмотреть, он вообще этого все не видит, потому что мы это себе напридумывали. Да? Нет. Ну да и нет. Да ничего и подобного. Ничего подобного. Не видит. Ну, а как вы говорите, Бог везде, да, каждый правильный, нет, каждый правильный. Это неправильно говорится. Неправильно, да. Нет, нет, ничего подобного. Нет, вот именно. А Библия так описывает это. Это у нас просто мозги по-другому построены, сколько мы уже заражены Вавилоном. Вавилон. Да, тут написано, помните, как это самое, тут, только что я вам читал. Читал только что, но на лбу написано, но все равно тайна. Вот в том-то и дело, да? Что на лбу написано, а тайна. А тут так написано. И вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Ну, упивались. И пьяные. И они думают, что это то, что надо. А без этого, а куда ж? А куда ж без этого вина? Что ж, мы будем сидеть просто на одном месте, что ли? Не развиваться, что ли? Давай его побольше сюда. Да. Не будем развиваться, как кошмар. Раз уж задели, да, вот все. Эту тайну, просто мне кажется, не знаю, имею ли я право. Да-да-да, нет, можно. Но мне кажется, вот была же такая фраза, чело омрачилось думой. Да. То есть на челе видно было, что он думает. Да. Также на лбу была тайна, то есть видно, что у нее есть какая-то тайна. Да, не да. просто написана эта тайна, да. И понятно всем. Хорошо, я согласен. Можно и так смотреть, конечно, да, но я думаю, что можно очень интересно посмотреть и вот так, как я сказал. Да? Так, конечно, интересно. Что, и это, по-моему, очень как раз соответствует вот принципу Вавилона, что всем все видно, и в то же время ничего не видно. Да? И в то же время... Как же мы будем без Вавилона? Не может быть. Да? Не можем без Вавилона. И правильно, и не можем. И действительно, мы уже все в этом погрязли. Все погрязли. Да? Мы даже себе не представляем, и не знаем, и ничего не понимаем. Да? Я недавно читал замечательную книжку. Не знаю, насколько она так уж правдивая или нет, но вот, про австралийских аборигенов. The Traum Thing, не знаю, попадалось тебе, нет? Попадалось тебе, читала ее, нет? Читала, да? С Марией подарили, да. И вторую, да. Ну, вторая уже не так классная, да. Уже вот это повторение уже нет. А если, может, по-русски есть? Не думаю. Не знаю, не знаю. Да. Там про австралийских аборигенов. Научились, вот и читаете. Да, да. Неизвестно, правда читаете? Да, неизвестно, да. Неизвестно, но просто альтернативная реальность. Да. Альтернативная реальность. И они, эти аборигены, они считают, что вообще это, вот все мы, так сказать, да, вот эти вот, которые без машин не могут жить там, это просто мутанты какие-то. Да, они сумасшедшие все. Да, что вот так жить же нельзя, вот как они живут, с их точки зрения. Да. То есть так как мы живем, так с их точки зрения это невозможно жить. Это просто поумереть сразу лучше. Да, да, да. Они все гуляют по пустыне, где их вечер застал, там они спят. Что поймали, то покушали. А так они в основном вот, друг с другом живут. Вот они друг с другом живут. Сидят на месте, правильно она говорит. Да, ничего не делают, ни ракеты не построили за 50 тысяч лет своего. Нифига не построили, даже кирпичи не придумали, дураки такие, да? Вот. Полная дурость. И когда, действительно, когда в 19 веке их умные европейцы открыли, они считают, что это животные, они просто их отстреливать стали. Да? Но потом всех не отстреляли, пришлось спаивать там как-то их, в общем, загонять куда-то там это самое. Но никто не понимал, чем они вообще живут, они считают просто животные. Такие вот... Ну, эволюция там как-то где-то остановилась у них, да? Ну, вот. А эта книжка, она описывает их мир изнутри. Это настолько богатый, душевный и человеческий социальный мир, да, что они, это просто, ну, вот нас они считают просто сумасшедшими. Они говорят, мы молимся за вас, может быть, Бог вас просветит. Но мы вам не можем помочь. А кому они молятся? Богу. Богу молятся. Да, Богу. У них единый Бог. Привнесенному. Да. Нет. Они всегда верили в Бога. Да. У них вот есть понятие, есть Бог небесный. Он творец. Вот. И она их спрашивает, а вы когда-нибудь про Иисуса Христа слышали? Говорит, да, конечно, мы знаем, что у Бога есть Сын, Он пришел на землю. Вот. Да, но Он пришел к вам. К вам он пришел. Это, да, мы и так хорошо живем. Мы и так мы от Бога никогда не отходили. Мы сколько на этой земле живем, мы всегда с ним живем. Это он к вам пришел. Почему же вы его не слушаете? Говорят они. Да? Интересно. А мы знаем, конечно, правильно вы говорите. Это Иисус Христос, все мы знаем, хорошо. Вот. Но он к вам. Послушайте его и живите тогда так, как он говорит. Ну вы же не делаете как мы. Да. А откуда они это все знают? Что именно все? Ну что, к нам пришло. А, ну это они уже услышали от проповедников, от миссионеров. И они это приняли. Да, о, это хорошее, да, правильно, это правильная идея для них. Ну не идея, а правильное событие. Так и должно быть, потому что к этим мутантам, конечно, должен кто-то прийти свыше и их просветить. А сами они уже не могут. А мы и так тут всегда жили с Богом, с природой, никого не обижаем, никого, так сказать, не, ну, кушаем, не, не оскорбляем. Да. Они друг друга кушают. Не ведут войны, ни с кем не воюют, никого не это самое. Никого не убивают, а да. Да. Да, да, и все. Одни только эти, да, как их звать. А животные вообще и природа, понимают, да. Да. Что было? Ну, не знаю, хорошо было. Ну, Бог же дает различные цивилизации, различные. Да. Ну, почему Бог-то это дает? Ну, он, наверное, не Бог сам. Ну, наверное, но вовсе нет. Бог да. Вовсе нет. Да, человек в своем стремлении. Вот такой в вавилонском своем, есть какой-то запал вавилонский, да? И он людьми время от времени, человечеством овладевает, время от времени, не всегда, да? Бывает поменьше такого запала, да? Ну вот в это время, после потопа, какое-то время прошло после потопа, тут разные есть, разные хронологии, одна там, в еврейской Библии одна хронология, в греческой другая хронология, но это не важно. Но прошло много времени после потопа. И вот человечество загорелось снова. Да, до потопа был некий такой цивилизационный проект. Да. Это вычитывается из описания. Да. И после потопа, через некоторое время, снова огромный цивилизационный проект. Они потом повторялись. Это такая попытка построения великой цивилизации. Оно все время в человечестве так возникало. Да? Сейчас мы опять живем в таком же времени. Да? Построение великой цивилизации. Да. Да. Да. Но может они положены тоже в Бога? Вот видишь, что ты именно вавилонским языком говоришь. Упадок и поднятие. Да? То есть все, что против... Цивилизация – это упадок, получается. Да, это упадок. Но конец один и тот же. Не обязательно, что это упадок. Не, ну вот это создание нового человека, фашизм, я тоже хотел. Да, да, да. Это вообще, это проект 20 века, конечно. Да, который коренится в веке 19. Вот. То есть идею, конечно, оттуда. Да. То есть 19 век – это изобретательство, но 20 век шагнул дальше. Это уже не то, изобретательство все с нами, конечно, у нас кирпичи классные, вот, видишь, это сплошные кирпичи, 0,1, 0,1, да, кирпич известь, мы строим вообще на этом системе, мы все что угодно построим, да, все мы построим, это цивилизационный проект, но мы уже два шага дальше, да, если 19 век, горел, ну, 18-19 горел пафосом изобретательства, да, то 20 век – это великие идеи, да, коммунизм, фашизм, демократия, да, царство науки. Да, да, да, да, да, да, вот, вот, вот, обожжем ее, обожжем жогом и скирпичим кирпичи, да, да, да, да, вот так вот, да, да, да, главное, чтобы кирпичики лежали как следует, вот, а сейчас дальше идем, следующий шаг – это преодоление человека, потому что слишком человек слабоват, вот для истребителей, которые сегодня летают, да, уже маловато, человек, уже пилот не в состоянии те задача. Перегрузки, которые возникают при маневрах, да, современных военных самолетов, уже, ну, уже на пределе все, человек уже не может уже больше выдерживать. А надо больше, мало, понимаешь? Надо еще из космоса уже летать, понимаешь? Надо еще больше. Ум-то дальше, идея же дальше идет. Идея не стоит на месте, ё-моё, да, она движется дальше все время. Следующая идея возникает у человека. Следующая. Да, это уже все, это мало уже. Да, это мало. Нам нужен следующий виток, иначе будем сидеть на этих истребителях четвертого поколения, прозябать. Да, а нам надо 10-е поколение истребителей, там мало 4-го. Да, нам мало вот компьютера. Да, будем сейчас в мозги встраивать себе компьютер. Чтобы прям захотел и увидел внутренним оком весь интернет, понимаешь? Прям залобными долями возникает там картинка, понимаешь? А то что ж, в руках все время держать, что ли? Это ж дикость какая-то, просто примитивизм, надо преодолеть. Ну что ж такое, да? Неужели вот с такими штуками будем всю жизнь жить? Да? Мозг встроен, а? Ну, беспилотники, да, беспилотники, но все равно пилоты, очевидно, все-таки нужны, да. А то есть в одну сторону это идет в сторону беспилотников, а в другую сторону, чтобы пилотов присобачить к этому так, чтобы они справлялись с новым поколением. Ну, работать там и так далее, но это уже антивавилонский проект. Да. Да, и во зло тоже. И во зло свободен действовать. И действует во зло, и уходит. И целые народы, вот такие они, двинувшись с востока, пришли и сказал каждый ближнему своему: «Приидите, сотворим кирпичи». Вот так вот. Какая современная альтернатива? А нет альтернативы, в том-то и проблема. Нет, не поедем, конечно. Все, Австралия, только единственная альтернатива и надежда наша, это вот здесь. И сошел Господь посмотреть город и башню. И сказал Господь: вот что они начали делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. Да, вот так, чтобы единодушие, единомыслие бы разрушилось. Да, разрушилось. Вот. Это катастрофа для вавилонского человека. Да, он говорит: боже мой, что ж будет? Хаос. Хаос. Да, все разрушится. Это когда, да, не все думают, да, одинаково. Да, глобализм разрушится, да, глобальная экономика разрушится. Вот что сейчас главные страшилки, да, у нас на телевизоре и в радио и так далее. Да? Экономика. Страшно ли? Глобальная экономика падает. На 3% индекса упала. Кошмар, все, страх. Да, все должны креститься и кланяться своим богам срочно, чтобы они помогли, экономику подняли. Да. Да. А потом она поднимается. И сразу: слава Богу. Богу нашему слава, на 3% поднялся ДАКС. Да. Ой, хорошо, наконец-то. Потом опять разрушается ДАКС, падает. Вот. Да. Ну не на месте же сидеть, действительно. Нет, я имею в виду, что такое единение, лучше глобальной экономики, глобальной политики. Все вместе. Да, да, да. Только божественный промысел не надо сюда еще тащить. И пусть он останется лучше там, где он есть. Проект понятен, но божественный промысел не надо в него втаскивать. Это точно я вам говорю. Проект глобализации, он есть, действует. Вот, наверное, будет реализован, если божественный промысел не воспротивится этому, да? Вот. А если не воспротивится, то будет вот то, что читаем тут. Да. То будет так. Знаешь, не совсем понятно. Дело в том, что слово «софа», да, в еврейском языке два слова есть для языка. Есть слово «лишон», есть слово «софа». Значит, «софа», собственно, означает «губа». Да, орган говорения. Да, орган речи просто. Как у нас язык означает и то, и другое. Да? Вот. Но есть еще одно слово, лишон. Он тоже означает язык. Да? Можно ли как бы чисто на этимологии строить? Я не уверен. Да, тут Библия нам говорит, что были языки уже другие. Да, тут были языки. Вот. Это не то, что от Вавилона пошли языки. По-моему, нет. Да, так как бы считается в простонародье, но, по-моему, не совсем. Да, но точно никто не может, конечно, сказать, никто там как бы не был. Да? Вот. И точно сказать не может. Но тут языки упоминаются еще до этого. Они же понимали раньше друг друга. Вот те, которые были до Вавилона. Ну, конечно, Господь помилуй, прекрасно поминали, понимали. Все, да. Понимали, но не тщательно. Сейчас посмотрим. И смешаем там. Да, значит, смешивается Тора с эфатам, то есть их губы, их губа, смешаем их губу, вот так, смешаем их губу, сойдем и смешаем их губу. Язык, да. Скорее всего. Ну вот единомыслие, я это отношу скорее к единомыслию, к некой единой речи. Да. Речь не обязательно, ну, то есть они могли на одном языке разговаривать, а вот эти вот они, да? Но, по-моему, это не главное. Знаете, сегодня в международных фирмах, вот я работал в международных фирмах, в банке там большом, да? Всех разные национальности, и все, у всех разные исходные языки. Ну, все друг друга понимают, и не только на уровне английского языка, на котором общаются тогда в таком случае, да? А на уровне общей идеи, общего дела. Да, вот мы собрались здесь делать деньги, их умножать, их холить, лелеять, поливать, окучивать. Да, вот это общая, наша общая идея, да, почему мы в банке все работаем. Да, потому что мы тут собрались выращивать капиталы. Да, все на это направлено, все сердце человека, ум, там, способности, вот, компьютеры, эти наши кирпичи все туда строятся. Вот это такую кусок башни строим в этом банке, да? Вот. Все из разных народов. Там у нас были и американцы, и немцы, и русские, и индийцы, индусы, да? Вот, там и какие-нибудь там японцы, китайцы, пожалуйста, да? Европейцы разных сортов, да? Все, у них у всех свой язык изначальный, но общаемся по-английски, естественно, как-то договариваемся, но договариваемся на основе главной идеи, которая нами движет всеми. Она нас соединяет. Да? А главная эта идея – это развитие капитала. Ну, это одно. Да? Другое – там Siemens какой-нибудь, фирма Siemens. Да? Вот. Там то же самое, да? Или Bosch. Да? Полностью разнонациональная команда. Во всех отделах везде сидят, ну, кроме уборщиц, может быть, которые все сплошь турчанки, да, но все остальное, да, кроме отдела уборщиц, все остальные отделы, они все интернациональные. Но все говорят единой губой, вот так, прям можно сказать. Так вот. На одной губе все говорят. Потому что у всех одна идея, делаем компьютеры. И еще десятое поколение холодильников конструируем, который будет компьютером управляться. Одиннадцатое поколение уже можно по интернету там руководить его жизнедеятельностью. Да, холодильник, конечно, а что ж. Не сидеть же нам. Да, во-во-во-во-во-во-во, да, совершенно верно. Вот. Единомыслие разрушено, прекрасно. Вот так. И все разошлись. И разбрелись. И рассеял их, да, сойдем же, смешая там языках. Так, чтобы они один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город и башню. Вот так вот. Но кто нас заставит перестать строить город и башню, я даже ума не приложу. Ну да, но как? Как нас, да, посмотрим, да, правильно, Юля, да, оптимисты наши, посмотрим, да, конечно, посмотрим, да, посмотрим. Ну вот, конечно, каждый человек индивидуально мало что может сделать против этого, да. Но хоть как-то внутреннюю какую-то ограду надо завести себе, я думаю, так. А что-то должно быть, какая-то внутренняя плотина. От этого. Вот не надо считать, что без этого не будет развития, да, без Вавилона. Вот это неправильно. Господь Бог, вот он что, опасность в этом видел? Их, ну, конечно. Вот, опасность, да, для по них, отношению к чему? Для них. Для них? К ним, конечно. Опасность для них. Великую опасность для человека. Великую опасность для человека он увидел. Это его дети. Они решили себя изменить и перестать быть людьми в полном смысле этого слова. И назвать сами себе имя, наименовать. Это велико опасно для человека. Да. Потому что они уже не от Бога принимают себе имя, да, и наименование от Бога имеют, носят на себе имя от Бога, а сами себе имя, и сущность и природу свою хотят поменять. Не в том, что они возомнят себя равным Богу. Нет, ну это этому преследует, это один из симптомов, угу. Да, один из симптомов, конечно. Но и это для человека так тоже опасно, конечно, да. Но главное, это следующий шаг уже, да, что они себя начали менять, захотели, по крайней мере, захотели себя изменить. Почему последний вопрос, который да. Нет, вот это не говори только такого. Не говори такого, да. Да, вот компьютер точно придумали люди, а вот Бога это другое дело. Да. Это Бога не придумали, а вот компьютер придумали, да. Да, компьютер придумали. Да-да, потому что там не кирпичи, а там живые бревна, крестообразные должны быть. Один маленький вопрос. Так компьютер не придумали люди, то есть Бог к этому отношения не имеет, как бы, да? А вообще к науке, вообще к достижениям? Значит, к науке, ну что ж сказать, имеет ли Бог отношение к науке? К мышлению человека, естественно. Да, и человек был своего рода ученым. Да, что же делал первый человек в раю? Мы же говорили об этом. Что он там делал? Он делал следующее. Чем он занимался там? Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, всем зверям полевым. Вот так этим занимался. Да? А что такое наука? Наука – это огромная, разветвленнейшая система имен. А вот без этой системы имен бы не было науки. И она ей фактически идентична. Да? То есть это имена мы придумываем, да? Находим имена для феноменов и взаимоотношений между ними. Вот. И все вместе получается огромнейшая, развернутая система вот таких наименований. Да, так это видно, ну, в любой отрасли, ну какую возьмем? Физику возьмем, да, правильно? Вот. Возьмем физику. Ну, правда, что Да не все, да не все, не все. Да не все дается. Нет. Да нет, ну что да? Нет. Нет. Нет. Да не все, не все. Не все. Не все. То, как человек это использует, это уже не божественный промысел, зачастую бывает. Да. А, было бы, я думаю, крайне нечестиво сказать, что все, что происходит, это божественный промысел. Что-то от лукавого. А? Что-то от лукавого. Ну, конечно. И от лукавого, от человека самого. Его развращенности. Все. Кончили Вавилон. Спасибо. Спасибо.